окно. Лишь тоской чудовищной наполнено оно. Чувствую, он всегда во мне. Днем от света прячусь в темной глубине. Ночью тихо плаваю, за берегом слежу. Иногда и рядом в тьме ночной брожу. Чувства и любви только в бледном теле, даже не в крови. И не бьется вовсе в сердце, но давно. Лишь тоской чудовищной наполнено оно. Силой темной заставляю я себя любить. Вечно будешь ты моим, только нужно утопить. Слившись в страстном поцелуе, мы идем на дно. Только остаюсь одна, я вскоре все равно. Мое сердце чувства и любви только в бледном теле, даже нет крови. И не бьется вовсе сердце, но давно. Лишь тоской чудовищной наполнено оно. Чем заполнить пустоту вновь не знаю я. Не восстал и это тоже из небытия. Может, все и тщетно буду я пытаться вновь как-то справиться с тоской и найти свою любовь. Жаждет мое сердце чувства и любви.